749. Матерь Агни-йоги. Чашу яда земного испевали великие духи, приходившие в мир. Чашу яда испевает и ученик. Помимо всех обычных жизненных тягостей, огорчений и страданий, пространственный яд является особенно сильным, и его избежать невозможно. Слишком уж много выдыхается злобы дыханием людей. А пространство впитывает в себя все до времени, пока не переполнится, и пока страшный обратный удар, вызванный разновесием стихий, не обрушится на них с невиданной силой. Считают человека подобием Божьим, но не верят, что он наделен энергиями, способными в случае злоупотребления ими вызывать катаклизмы, катастрофы и стихийные бедствия. Пока не верит, но скоро поверит. Поверить должны, ибо восстание стихий будет ужасным.